Предисловие. Скорее всего, вам известно, что использование пластика представляет собой серьезную угрозу для нашей планеты. Объемы производства пластиковых изделий, короткий срок их использования и миллионы лет разложения – все эти факторы указывают на то, что если не принять решительных мер, в скором времени человечество может столкнуться с настоящей экологической катастрофой. Если вы держите в руках эту книгу, скорее всего, вы хотите использовать меньше пластика и просто не знаете, с чего начать. Неудивительно, ведь пластик повсюду. Есть хорошая новость. Это проще, чем вы думаете. В этой книге вы найдете 101 подсказку о том, как, немного изменив свои привычки, вы можете изменить мир. Просто выберите одну, например, замените свой обычный шампунь на твердый или начните покупать фрукты и овощи без упаковки. Продержавшись неделю, попробуйте придерживаться этого совета на протяжении месяца, постепенно добавляя все новые и новые полезные привычки в свою жизнь. Цель этой книги – помочь вам использовать меньше пластика. Поэтому здесь не будет информации о выбросах углерода от производства других материалов. Ее можно без труда найти в интернете. Уменьшить количество чрезмерно используемого пластика помогут три простых правила. Сокращайте потребление. Используйте повторно. Перерабатывайте. Практически все подсказки из этой книги учат вас давать вторую или третью жизнь одноразовым пластиковым предметам. Правильно их перерабатывать и использовать меньше подобных вещей. Мы знаем, что вы очень занятой человек. Поэтому к каждой подсказке мы добавили дополнительную информацию, чтобы помочь вам выбрать способ, который лучше всего впишется в вашу жизнь. На каждой странице вы найдете следующее обозначение. Дешевле, чем пластиковый аналог. Легко найти в магазинах. Можно сделать своими руками. Сократит общее количество пластика, который вы используете. Поможет избавиться от пластика. Продляет жизнь вашим пластиковым вещам. Требует финансовых вложений. Требует временных затрат. Принципиально изменит ваши привычки. Эти обозначения вы сможете посмотреть в электронной или бумажной версии книги. В 2016 году в мире было произведено около 335 миллионов тонн пластика. Примерно столько же весят 2 миллиона синих китов.